В несколько мгновений человек как бы поражается молнией. После того, как проходит припадок, остается впечатление темной, прорезываемой молнией ночи, на черном фоне которой являются какие-то смутные картины. Подобный припадок был со мной в Библосе. Будь у меня другие взгляды, я принял бы бывшую тогда у меня галлюцинацию за чудесное явление. Несомненно, что страшный удар лишил Павла в одно мгновение сознания. Вероятно, что внезапно разразилась буря на отрогах Гермона, центре скопления электричества, с силой которого ничто не может сравниться. Не нужно также забывать того, что в древности подобные явления считались божественными откровениями, что они, согласно тогдашним представлениям о судьбе, не заключали в себе ничего случайного, что каждый имел обыкновение рассматривать все происходившие вокруг него явления природы по отношению к самому себе. В особенности у евреев гром всегда считался глазом Божьим, молния — огнем Божьим. Павел находился в необычном волнении. Естественно, что он услышал в голосе грозы то, что именно волновало его. Овладело ли им внезапное помрачение рассудка, вызванное солнечным ударом или офтальмией, или ослепило его на довольно продолжительное время молния, или молния и гром повергли его на землю и вызвали потрясение мозга, все это имеет мало значения. Воспоминания самого апостола, по-видимому, довольно смутны. Он был убежден, что имело место сверхъестественное явление. При подобных потрясениях человек иногда совершенно теряет представление о моментах кризиса. Эрнест Ренан следовал реальной истории. Его Павел знал об Иисусе Христе, был гонителем христианства, а потому и галлюцинации, вызванные шоковым состоянием, связаны у него с Христом. Он увидел образ, преследовавший его уже несколько дней. Он увидел призрак, о котором носилось столько рассказов. Он увидел самого Иисуса, который говорил ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Наш Павел находится в истории, где совершилось событие в Вифсаиде. Нашему Павлу не мог явиться Христос со скорбным упреком. Удар перед Дамаском он мог воспринять лишь как грозное Божье остережение. «Не смей жить, как жил, творить, как творил, ступай на новый путь, который тебе открылся». Событие в Вифсаиде убрало из истории Христа, но история сразу же предложила готового подвижника. Машина выбрала наиболее вероятного, и мы без лишних эмоций приняли его и вплотную занялись Павлом. Глава третья. Последователи, как правило, разительно не похожи на зачинателей. Павел громко славит Христа и постоянно противоречит ему. Христос не ценит достоинства ума в человеке. Напротив, считает блаженны нищие духом. Им, бездуховным, легче уверовать в Бога, а потому умиленно увещевает: «Будьте как дети». Неистовый глашатый Христа Павел взывает к иному: «Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Он убежден, что божеское постигается, соображая духовное с духовным. Соображая. Не бездумная доверчивость, а наличие ума. Вот достоинство человека по Павлу. Христос беспечно наставляет: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Ищите прежде Царство Божие и правды, и это все приложится вам». А Павел и помыслить не может, что все приложится, само собой. Он настойчиво призывает трудиться, именно ему приписываются знаменитые слова: «Кто не трудится, тот не ест». И он, Павел, уже озабочен распределением продуктов труда. «Ибо в Моисеевом законе написано, — напоминает он, — не заграждай рта у вола молотящего».